Твой самый невинный поступок расценивался как нечто ужасное, и в протоколах, следственных бумагах оборачивался против тебя. Когда кто-нибудь из учениц заболевал, ты приглашала в школу меня. Когда умирала наша крошка, ты прижалась своей бедной головкой к моему плечу, а потом заболела сама, и я часами сидел у твоей постели. Во всем этом они усмотрели преступление. Они возмущаются нашим бесстыдством, считают, что мы насмеялись над нравами, обычаями, честью и целомудрием этого края, плюем на людей, которые нас окружают. Мы якобы говорим всем, что ты больна, а сами под ручку разгуливаем по полям, катаемся на молотилке. Возмущаются, что ты прогуливала лошадь в моем саду, вместо того, чтобы подготавливать школу к занятиям. А теперь еще говорят, мало того, они уединились в загородном имении. Милая Фериде, я рассказываю тебе все без прикрас, напрямик. Можно обманывать и утешать тебя еще некоторое время, разрушая постепенно одну за другой все твои надежды, но я этого не сделаю. Моя профессия, мой жизненный опыт убедили меня, яд нужно глотать сразу. Человек или умирает, или остается жить. А смешивать его с сиропом, пить по глоточку — это скверная, отвратительная вещь. Сообщать о несчастье потихоньку да помаленьку — все равно, что резать человека пилой. Да, Фериде, ты получила от жизни тяжелую оплеуху. Будь ты одна, такой удар убил бы тебя. Подумать только. Десятки людей обрушились на маленькую, как птичка, девочку. Скажи спасибо, что случай свел тебя со стариком, выброшенным на свалку. Часы моей жизни вот-вот пробьют 12, но ничего. Для того, чтобы помочь тебе, много времени не потребуется. Лишь бы только удалось это сделать. Я не пожалею дней, которые пропадут в этой бессмысленной неразберихе. Не бойся ничего, Фериде, и это минет. Ты молода, не отчаивайся, ты еще увидишь прекрасные дни. Я хотел сам отнести твое прошение об отставке, но теперь передумал. Нельзя оставлять тебя одну в таком состоянии. В жизни детей иногда даже пустяки имеют большое значение. А ну-ка, Фериде, выйдем на свежий воздух. Давай займемся нашими овцами и коровами. Честное слово, животные лучше умеют ценить оказанное им добро. Старый доктор сунул в конверт мое прошение об отставке и передал его он Баши. В этом клочке бумаги заключалась не только частичка моей жизни, но и последнее утешение бедной Челыкушу. Господи, Господи, как тоскливо! Я оберегала свои мечты, как наседка защищает птенцов от коршуна. Но надежды мои рушились. Все, кого я начинала любить, умирали. Осенним вечером 3 года назад умерли девичьи сны Челыкушу, а вместе с ними мечта о своих малышах. Потом я потеряла Мунисе, затем учениц, а я мечтала, что они утешат мое одинокое сердце. Так осенью по одному увядают и осыпаются листья. Мне еще не исполнилось 23 лет. Мое лицо и тело еще сохранили следы детства, а сердце уже не горит, оно погасло вместе с гибелью моих дорогих. 3 дня Хайрулах Бей не отходил от меня ни на шаг. Он не верил моему спокойствию и выдержке, которыми я встретила новое несчастье. Даже ночью он подходил к дверям моей комнаты и спрашивал Фериде: «Тебе что-нибудь надо? Если не спится, я войду». На 3-й день я поднялась очень рано. Было теплое ясное утро. Казалось, наступил май. Я надоила молока для Хайруллаха Бея, приготовила завтрак. Когда я, держа в руках поднос, вошла в его комнату с веселой, можно сказать, счастливой улыбкой на лице, доктор просиял. «Браво! Браво, Фериде, как я рад! Не принимай близко к сердцу. Неужели ты одна должна страдать за несправедливости этого мира?» Я открыла окно, прибрала комнату и завела разговор о делах имения, о наших овцах, пастухах. Улыбка не сходила с моего лица, а иногда я даже принималась насвистывать, как прежде, в пансионе. Нельзя описать радость Хайрулаха Бея. Я видела, что он доволен, и расходилось все больше и больше. Наконец, решив, что время настало, я пододвинула кресло доктора к окну, укрыла его колени пледом и сама взобралась на подоконник. «Мне надо с вами поговорить, доктор», — сказала я. Хайрулах Бей закрыл глаза рукой и ответил: «Говори, только спустись вниз, а то, не дай Аллах, свалишься». «Не волнуйтесь, я свое детство провела на деревьях. Видите, как я спокойна? Вчера вечером я приняла очень важное решение. Оно вам понравится». «Какое?» «Жить». «Что это значит?» «Очень просто. Я не покончу с собой. Несколько дней я думала об этом, и даже очень серьезно. Я говорила весело, с беспечностью ребенка, который шутит. Старый доктор заволновался. «Что ты мелешь, чуешь какую-то? Что это значит? Если бы я сейчас сидел на твоем месте, то, наверное, свалился бы от удивления вниз и разбился бы в лепешку. Но ты все-таки спустись, пожалуйста, ради Аллаха. Мало ли что может случиться». Я засмеялась и ответила: «Разве это не бессмысленно, доктор Бей, бояться, что я брошусь в окно, когда уже принято решение жить?» Почему я приняла это решение? Сейчас объясню. Есть много причин. Во-первых, у меня не хватит смелости поднять на себя руку. Не смотрите, что я иногда говорю о смерти. Как бы там ни было, умирать очень страшно. И хотя сейчас у меня нет другого выхода, я все-таки никак не могу осмелиться, доктор Бей. Я говорила это просто и спокойно, не поднимая головы. Хайруллах Бей взволнованно схватил меня за руки, насильно стащил с подоконника и грубо усадил на маленькую скамейку. «Какое-то непонятное существо, Фериде. Посмотришь на тебя, кукла куклой, ростом с мизинец, а как ты все глубоко чувствуешь, столько в тебе странностей и какое невиданное мужество. Хорошо, Фериде, продолжай. Я слушаю. Вы мой единственный товарищ, мой покровитель, мой отец. После того, как я поняла, что у меня нет смелости умереть, я хочу только жить. Но каким образом? Укажите путь. Как было бы чудесно, если бы вы что-нибудь придумали». Хайрулах Бей задумался, нахмурил брови, потом заговорил: «Фериде, я тоже размышлял об этом, но хотел немного оттянуть наш разговор. Сейчас вижу, ты в состоянии владеть собой. Прежде всего, тебе надо навсегда расстаться с мыслью о том, что ты будешь учительствовать. Сегодня могу сообщить тебе кое-какие подробности. 10 дней назад из Вилаетта приехал инспектор. Морда страшная, изо рта торчат клыки, точно у моржа. Под председательством этого инспектора образовали следственную комиссию. Прежде чем уволить, тебя хотели вызвать на допрос. Письмо, которое в ту ночь привез он Баши, было чем-то наподобие повестки. Представляешь, Фериде, как бы ты чувствовала себя перед такой комиссией? Как бы ты отвечала на чудовищные обвинения, исходящие неизвестно от кого? Одна только мысль об этом едва не лишила меня рассудка. Я вообразил себе комнату, где заседает комиссия, увидел тебя в в черном чаршафе, твою склоненную головку, твое несчастное бледное лицо, а потом хищные зубы инспектора, который словно зверь из сказки «Волк и ягненок» хочет тебя растерзать, и представил, как в поисках вздорного повода этот тип повторяет отвратительную, как он сам, клевету. Допустить, чтобы твоя славная детская мордочка, которая вспыхивает даже от невинных ругательств выжившего из ума солдата, твои испуганные серые глаза остались один на один с этим моржом, я не мог.